Некоторое время тому назад я сделал заявление по поводу наших передач, на которые меня вызвал один из наших радиослушателей. Я процитирую одно из этих заявлений. «Для человека еврейского происхождения принять Христа как Мессию и Спасителя не является в буквальном смысле этого слова полным обращением, а скорее шагом вперед». В другом письме, которое я получил, слушатель задает такой вопрос. «Вы что же, стараетесь меня обратить?» Фактически, я проповедую в полном согласии с этими двумя приведенными цитатами, ибо в этом заключается сущность посланий пророков. А теперь позвольте мне проанализировать, что я имею в виду, приводя эти две цитаты. Первая цитата. «Для еврейского человека или происхождения принять Христа как Мессию и Спасителя не является в буквальном смысле этого слова полным обращением, а скорее шагом вперед. Будучи евреем, человек должен принимать только то, что написано в Писании, а не народные поверья и предания. Для полноты своей веры он должен обращаться только к Слову Божьему. Видите ли, еврейский народ имеет великое преимущество перед язычниками. В Новом Завете это выражено следующими словами. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Израильтянам принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Благословенный вовеки. Аминь. К Римлянам 2 глава с 1 по 2 стих и 9 глава с 4 по 5 стих. Только посмотрите на эти преимущества. Усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование. Они восклицают «Авва, Отче» и «Мессия», что значит «Христос». Еврейскому народу были даны 8 великих привилегий. На протяжении столетий еврейский народ был обеспокоен вопросом своего выживания как нации. В последние годы они стали встревожены тем, как поддерживать их еврейское наследие. Некоторые раввины попытались проанализировать быстрый упадок. Причиной номер один для этого упадка они считают тот факт, что родители не сохраняют еврейских традиций и ритуалов. Дорогие друзья, именно из-за этих самых традиций и ритуалов иудаизм стал неэффективным. Многие из еврейского народа, в том числе и раввины, говорили мне, «Очень трудно быть хорошим евреем». Как это верно? Выдуманные людьми законы и традиции повесили мельничный жернов на шею еврею. Изобретенные человеком законы стали неэффективными и ненадежными. Сегодня нужно то, о чем заявили пророки в свои дни. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не послушали и закон мой отвергли. Еремия 6, 16 стиха по 19. Возвратиться на пути добрые, древние, означает вернуться к послушанию Слова Божьего. Я только что перечислил 8 преимуществ, которыми обладает Израиль. Одним из этих преимуществ является следующее. И от них Христос по плоти. Один из еврейской веры выражается словами «Я верю совершенную верою в пришествие Машиаха, Мессии, и хотя он медлит, при всем том, буду надеяться каждый день, что придет. Господь открыл пророкам через Писание Ветхого Завета описание того, как будет выглядеть Мессия и как узнать его. Многие не знают того факта, что в Писании содержится свыше 300 пророчеств, относящихся к Божьему Искупителю. В прошлом на сцене появилось несколько личностей, заявлявших о себе, что они были мессиями Израиля. Все они, за исключением одного, провалились. И этот один воплотил в себе все до мельчайших подробностей признаки Мессии. Да, я говорю об Иешуа ха-Машиах. Некоторые из тех, кто слушает эту передачу, усомнятся в верности такого заявления. Но позвольте мне спросить, изучали ли вы по-настоящему описание Мессии в Ветхом Завете и жизнь и время Иешуа? Согласно еврейскому священному писанию, Мессия был чем-то большим, чем просто политическим лидером. Он был также спасителем. Он приносит самого себя, свою душу и свое тело в жертву искупления за грех и за грешников. Мы читаем у Исаии 53 глава 4 и 10 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его». Исаия 53, 4, 10. Когда человек признает высшую жертву за грех, жертву Иешуа, он получает прощение за грех и мир, который превосходит всякое понимание. Для человека еврейского происхождения принять Иешуа, Иисуса Христа, как Мессию и Спасителя, в действительности не является в строгом смысле этого слова обращением, но скорее шагом вперед в еврейской вере. Однако обращение является обязательным делом для каждого, как для еврея, так и для язычника. Это приводит меня обратно ко второму возражению, высказанному одним из наших радиослушателей. Это звучит так, как если бы вы старались обратить меня. Неудивительно, что пророк Иезекииль сказал в главе 33 стихах 10 по 11. «И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву, вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них. Как же можем мы жить? Скажи им. Живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Мидраш говорит следующее, Псалом 89, 12. «Научи нас счислять дни наши». Раввин Иешуа сказал, «Если бы мы точно знали число наших дней, мы бы покаялись перед смертью». Раввин Элизар сказал следующее, «Покайтесь за один день до того, как умрете». Его ученики сказали, «Кто знает, когда мы умрем? Поэтому да покается человек сегодня на случай, если ему предстоит умереть завтра». В другой мидраш раввин Леви сказал следующее. «Если бы все израильтяне покаялись за один день, они были бы искуплены, и сын Давида пришел бы немедленно, как сказано, сегодня, если ты услышишь его голос». Обратиться значит признать, что мы все грешники. «И сказал я, горе мне, ибо я человек с нечистыми устами». От Исаии 6 глава, 5 стих. Обратиться значит признать, что мы согрешили против Господа и против Его помазанника, Иешуа ха Машиах. Псалмопевец сказал, «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». Псалом 117, 22. Новый Завет обращается к вам. «Если не обратитесь, не войдете в Царство Небесное» от Матфея 18.3. Покойный Мартин Бубер поместил Иешуа из Назарета в область пророков и назвал его центральным евреем. Он также сказал: «Побудительный момент миссии Иешуа – это старинное еврейское требование безусловного решения, которое преобразует человека и поднимает его до Царства Божьего». Как это верно? Обещанный Богом Мессия Иешуа сказал следующее: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». От Иоанна 14:6. Позвольте мне настоятельно попросить вас сегодня же вернуться на путь древний, путь добрый, и вы найдете покой душам вашим.